Поначалу они мне нравились, я считал их довольно милыми и деликатными чужаками, но изменил свое мнение в тот день, когда грабители украли их младшее дитя, крошку Клода Байерсона. Совсем забыл сказать, что после того, как Байерсоны обосновались в нашем жилище, у них обнаружился младенец. А может быть, они прежде оставили его с кем-нибудь и принесли сюда, когда заняли нашу свободную спальню. Если верить тому, что они рассказали, похищение Клода произошло в легкой непринужденной манере в сопровождении трогательных слов «Прощай, Клод!» и «Прощай, папочка!». Мы спросили их, как они могли допустить такое, и получили ответ: «О, не надо беспокоиться, все в порядке, мы всегда надеялись на это. Именно так мы, Байерсоны, распространяемся по вселенной. Кто-нибудь непременно крадет наших детей». Ладно, я оставил эту тему. У некоторых совсем нет расовой гордости.